Глава 10. Лидка что-то сказала Марку и все так же с опущенной головой, избегая его взгляда, пошла прочь. «Молодец, девчонка, не надо показывать, что тебе страшно. У таких, как Марк, при виде страха просыпается еще большая агрессия. Это звериный инстинкт». Марк несколько секунд еще стоял там, недвижимый, как будто растерянный, что девчонка ушла без его на то разрешения. Затем он повернулся и посмотрел вслед аптекарше, улыбаясь кончиками губ. Жестом подозвал одного из братков к себе, о чем-то ему распорядился, коротко кивая на Лидку. Та, закончив осмотр бойцов, заняла свое место в зале поближе к столу Демида, видимо, чувствуя себя там в относительной безопасности. Браток, получив команду, вернулся на место. И все. Больше пока мне ничего не было видно. Судя по тому, что Марк не спешил разговаривать с Демидом насчет аптекарши, то вопрос он собрался решать иначе. Но рисковать и конфликтовать с Демидом во время турнира ему совершенно не с руки. Но вот что будет потом, учитывая, что кладбищенские из последних сил цеплялись за свои позиции? Велик был риск, что во время этого визита в Сочи эти позиции будут утеряны, и потом Марк может захотеть отомстить. Мне, как мужику, было видно, что аптекарша ему приглянулась, но прямо сейчас ни он, ни его люди не собирались ничего предпринимать. Но, как говорится, потом суп с котом. Я медленно разжал сжатые кулаки, успокаиваясь. Холодный рассудок позволил не предпринимать поспешных действий, от которых мог пострадать не только я, но и сама Лидка. У меня же появился еще один мотив выиграть турнир. Откладывать в долгий ящик возможность не пришлось. Дверь в комнату открылась. Внутрь заглянул стерегший меня охранник. «Готовься», — сообщил он. «Когда начинаем?» 5 минут. Браток взглянул на наручные часы. «С кем бьюсь, известно?» Я решил, что он может знать имя моего соперника. Не то чтобы имя мне что-то могло дать, за минуты, которые оставались до боя, виделось невозможным хоть как-то продумать тактику. Да и информации о соперниках было неприлично мало. Нет, просто мне очень хотелось услышать имя кабана, но радовать меня браток не спешил. «Кто же мне такое скажет?» – хмыкнул он. И собрался закрывать двери, но я задал следом еще один вопрос. «Очередность какая?» Браток не стал отвечать, только пожал плечами и, наконец, закрыл дверь. Ну нет так нет, ждать все равно пришлось недолго. Через несколько минут в ринг вернулся ведущий. «Прошу тишины, мы продолжаем!» Дождавшись, когда в банкетном зале установится тишина, а народ займет свои места, ведущий продолжил. «Уважаемые гости, первый этап гран-при запомнился яркими и запоминающимися боями. На ваших глазах определились те бойцы, которые своими навыками и желанием проложили себе дорогу в полуфиналы. Итак, во втором этапе нас ждет еще 2 великолепных поединка, исход которых определит имена финалистов нашего турнира». Ведущий поднял листок, на котором наверняка были написаны погоняла следующих пар, и среди них мое имя и имя кабана. Я напрягся, ожидая услышать имя. «Встречайте! Первым выходит тот, кого вы называете фаворитом этого турнира, боец по прозвищу Ржавый!» Ведущий резко опустил листок, второй рукой показывая в сторону зала, где ожидал своей очереди боец. Ржавый вышел сразу, уверенный в себе и в своих навыках, широко улыбаясь и вскидывая руку, чтобы поприветствовать публику во второй раз за сегодняшний вечер. Ржавый не стал сразу заходить в ринг, а обошел банкетный зал по кругу. Он охотно ловил пятюни от тех, кто его поддерживал и делал на него ставку, и даже отпил из бокала одного из зрителей шампанского, чисто символически, но отпил. Получив дозу энергетики от публики, Ржавый легко перемахнул через мешки и оказался внутри ринга, попутно поприветствовав ведущего легким касанием кулаков. Ведущий вновь поднял листок, чтобы объявить соперника. «Я скрестил пальцы, чтобы не назвали имя кабана. С этим сукиным сыном мне хотелось разобраться лично, с собственными кулаками». «Вторым на ринг приглашается...» Последовала длительная пауза в несколько секунд. Театральщина, которая, тем не менее, хорошо работала на интерес публики. «Лютый!» Протянул ведущий, а я облегченно выдохнул. «Значит, кабан достанется мне». Лютый вышел к рингу, и выглядел он куда лучше и свежее, чем во время первого боя. Видимо, успел прийти в себя, и действие снотворного начало сходить на нет. В отличие от ржавого, который колотил понты, Лютый сразу последовал на ринг, собранный и сосредоточенный. Тут надо признать, что ведь Лютый, в отличие от ржавого, получил в прошлом бою урон, пусть незначительный, но вспотеть и поработать успел. Ну и история со снотворным явно не придавала этому бойцу силы. Бой намечался крайне любопытным. Классика противостояния ударника против борца. Здесь все решала разница стилей. Чье кунг-фу по итогу окажется лучше, тот и победит. Другими словами, победа останется за тем, кто сумеет навязать свою манеру ведения боя. Попадись ржавый Лютому в клешни, и тот затаскает ударника в партере, вытрет им пол до блеска, а в конце концов засабмитит. «Удачи, парни!» Как и в прошлые разы, ведущий вылез из ринга и звучным выкриком объявил начало боя. «Файт!» Ржавый сразу встрепенулся, высовывая капу и улыбаясь. Лютый пару раз въехал кулаком в мешки, будто в тонус приходя, а следом хлопнул в ладоши. «Ари!» Выдал он, раззадориваясь и показывая ржавому, что к драке готов, поманил соперника к себе обеими руками. Ни тот, ни другой не опасались друг друга, это было видно невооруженным взглядом. Закончив с прелюдией, Лютый встал в боевую стойку, чуть согнув ноги в коленях, высоко поднял руки и пошел навстречу сопернику. Ржавый, в отличие от первого боя, не стал работать на челноке и вообще опустил руки. Только подойдя ближе, вытянул перед собой переднюю, чтобы контролировать дистанцию нанесения удара и держать Лютого в напряжении. Я ожидал, что тот сразу бросится в ноги и попытается его перевести, но нет, попытки перевода в партер не последовало. Лютый посчитал, что Ржавый слишком свеж, и начал бой в стойке, с первых секунд приняв игру соперника. Опасный и рискованный ход, помня, как Ржавому удалось срубить первым же делом своего предыдущего соперника. Видел ли это Лютый вообще, или все еще был в отключке? Нельзя было исключать, что Лютого взбесили опущенные руки Ржавого, и он хотел показать ему, что готов принять бой в стойке. Ну-ну. Ржавый, также держа переднюю руку перед собой и размахивая ей перед лицом соперника по малой амплитуде, начал поддавливать. Лютый не спешил бить в ответ, пытался уходить от атаки, но полноценно резать углы не выходило. Не стоило забывать, что он борец. Не стану скрывать, болел я именно за него. Не мрази же Ржавому мне желать победы, но было очевидно, что на ногах этот самый Ржавый станет легко разбивать Лютого своими ударами. Так и произошло. Ржавый нащупал момент и резко пробил дальней рукой в просвет рук соперника. Я думал, что на этом все будет кончено, но нет, Лютый сместился, удар скользнул рядом с его ухом. Однако Ржавый следом добавил хайкик, ловя соперника на противоходе. Лютый устоял, перекрылся, подставил руку. Ржавый не стал продолжать атаку, отступил с ухмылочкой, оценивая нанесенный ущерб. Однако улыбка быстро сошла с его лица. Лютый гепардом бросился в проход в одну ногу и прошел, ухватился за пятку железными пальцами. Но Ржавый, к моему удивлению, оказался готов к борьбе. Проход он видел и всем весом навалился сверху на соперника, не давая ему перехватить инициативу. Лютый не собирался отпускать пятку, несмотря на град обрушившихся на него ударов. Ржавому явно не нравилось то положение, в котором он оказался, и боец прилагал все усилия, чтобы вернуть схватку наверх. Не вышло. Слишком легко Ржавый побил своего другана гуся, а теперь, кажется, недооценил противника. Лютый, терпя удары, поволок Ржавого к мешкам, чтобы там лишить его пространства для нанесения полноценных панчей. Работал Лютый крайне грамотно. Оказавшись у мешков, он сразу подсек ноги Ржавого, распрямляя их и тотчас заправляя свои ноги, дабы соперника обездвижить. Ржавый искал шансы всунуть Лютому локоть в голову, но тот держал ее низко, прислоняя к сопернику, как часто говорят в боях, нюхая подмышку. И, забрав контроль, Лютый сам нанес первый удар, а потом и второй, третий. Хорош. Я нетерпеливо переступил с ноги на ногу. Лютый понимал, что делал, атакуя по разным ярусам, действовал методично и заодно изматывал Ржавого. Но и Ржавый тоже оказался не промах. Вместо того, чтобы лупить по голове, он начал всаживать локти в бицепсы соперника, желая ослабить хватку. А потом, как вороной конь, попытался скинуть соперника с себя. Не вышло. Но, оторвавшись от пола, спиной он снес мешки, и бойцы разорвали круг и оказались за пределами ринга. Вокруг зароптали, кто-то даже вскрикнул, послышался звон. По-хорошему, бой нельзя было останавливать, следовало дать доработать Лютому из отличной позиции. Однако Марк посчитал иначе, беспокоясь о безопасности зрителей. «Поднимите их!» – распорядился он. Несколько братков бросились разнимать дерущихся мужиков. Лютый вцепился в ржавого, как питбуль, мертвой хваткой, поэтому задача оторвать бойцов друг от друга оказалась не из простых. С горем пополам, через полминуты отчаянных усилий четверых или пятерых человек это удалось сделать. Братки завели бойцов обратно в ринг. Ржавый снова начал улыбаться своей ухмылочкой, как будто это не им только что вытерли полы в банкетном зале. Чего о самоуверенности ему было не занимать. Лютый же оставался сосредоточен только на бое. Но мне показалось, что мужик, как говорится, задышал. К его лицу прилила кровь, грудь часто вздымалась. Руки он тоже держал не так высоко, как первый раз. Опустил. Сказались все-таки пропущенные удары в партере. И вот теперь Ржавый встал в стойку и снова вернулся к челноку. Лютый предсказуемо еще раз бросился в проход, показывая номинальный удар, чтобы сбить противника с толку. Но на этот раз Ржавый ожидал атаку и жестко встретил, как двустволкой, разрядившись собственной двойкой в голову Лютого. Борца тряхнуло, но все-таки удар пришелся не слишком плотный, и Лютый удержался на ногах, сумел устоять, но сделал ошибку. Не дав себе восстановиться, бросился во второй проход, который оказался удачнее первого. Нога Ржавого оказалась у него в руках, но стянуть наглого бугая вниз Лютый не сумел. Сил не хватило и той свежести, что была на первых минутах боя. Чтобы вытянуть из позиции хоть что-то, борец попытался переть вперед к мешкам, заставляя Ржавого прыгать на одной ноге. Я сразу понял, что борец ошибся, не став пробовать подсекать сопернику опорную ногу. Ошибка стала фатальной. Ржавый рискнул, подпрыгнул на одной ноге и врезал с вертушки в голову борцу. Пятка вонзилась в нос, как нож в консервную банку. Ну и так же, как нож банку, вскрыла Лютого. Ох ты ж сука! Лютого замкнуло, и он как стоял, стек на пол уже без сознания. Ржавый вернул на лицо фирменную улыбочку и снова взял бокал с шампанским, который один из братков ему тотчас поднес. И выглядело это так отвратительно пафосно, будто они репетировали такой финал. Я медленно покачал головой, Ржавый, судя по всему, был разносторонним кикером и умел работать не только руками, как мне показалось сперва. Радости от проигрыша Лютого я не испытывал, болел-то я за него. Зато, посмотрев очередной бой Ржавого, я увидел некоторые огрехи в его игре, те самые слабые стороны, которые можно выявить, только наблюдая за своим соперником вживую. Я был отнюдь не прочь разделить ринг с Ржавым, с которым у нас остались несведенные счеты. Правда, такой финал был возможен только в том случае, если я пройду кабана. Мой бой с этим уродом как раз шел следующим. «Боец, твой выход», — сообщил мне браток, заглянув в комнату и открыв, наконец, дверь нараспашку. Недвижимое тело Лютого унесли с ринга, и ведущий принялся объявлять следующую пару — нас с кабаном. На ринг первым приглашали меня, я перекрестился и вышел из своей комнатки. Засиделся я тут. Мой второй выход публика встретила куда теплее, народу понравился первый бой. И, конечно же, запомнилась драка, которую развязали кладбищенские с командой кабана. Здесь присутствовала непростая публика, никого, что называется, с улицы тут и быть не могло. А братки прекрасно понимали всю принципиальность данного противостояния. И градус накала в банкетном зале поднялся до максимума. На ноги поднялся Демид, весь прошлый бой не встававший из-за стола. «Давай, боец! Кладбищенский за тебя!» Послышались слова поддержки от ростовской братвы. Я в ответ вскинул руку, показывая, что все слышу и постараюсь не подвести. Тем более у меня свои счеты. Активнее всех вел себя Степаныч. Он свистел, хлопал, а когда я вышел в ринг, двинулся ко мне, рыкнув на попытавшихся остановить его ребят. «Боец!» – затараторил он, зная, что я его хорошо слышу. «Заклинаю тебя! Выброси мысли о танке! Давай без эмоций! Я знаю, что у тебя есть талант его разобрать, если не полезешь в размен!» «Все под контролем, тренер», – сказал я, высунув капу. «У меня холодная голова». «Дай бог удачи, боец!» Степаныч через еще одного братка, устало пытавшегося не подпускать старого тренера к рингу, похлопал меня по плечу и вернулся на свое место. Ведущий тем временем уже объявил кабана. Туша этого мерзавца вышла к рингу. Кабан был весь перепачкан в крови после первого боя, но крови высохшей. Подсечки ему подлатали, обильно вымазав вазелином. Чертов гад! Я быстро подметил, что вазелина на моем сопернике куда больше, чем требовалось. Кожа его так и блестела, обмазанная кремом. Вот козел! Я уже понял, что этот мудак слишком хитрожопый. А сейчас он только укреплял мое первое суждение. Изначально вазелин ему нанесли на рану для быстрой остановки кровотечения. Но он растер жирный состав по коже, и делал он это для того, чтобы отбить у меня желание лезть в партер. Перевести на пол соперника, который сильно превосходит себя в весе, проблема сложная. Когда же соперник весь измазан вазелином и скользит как уж, невыполнимая вовсе. Подобная хитрость выдавала в кабане опытного гладиатора. Да и положа руку на сердце, я прекрасно понимал, этот мужик ранен, но как настоящий кабан, от этого только более опасен. Выйдя на ринг, кабан принялся сверлить меня взглядом. Ведущий на какой-то черт решил подозвать нас к центру ринга. «Пожмите руки!» «Что?» Такой призыв звучал впервые за весь турнир, но я сразу догадался, откуда растут ноги у подобной просьбы. Это Марк старался. Хотел урегулировать конфликт, вспыхнувший между нашими командами. Хотел показать, что на ринге нет места ничему, кроме здоровой спортивной злости. «Мужики, руки пожмите! Нам разборки здесь не нужны!» Однако сжать руку этому животному я не собирался. Кабан руку протянул, но та так и осталась висеть в воздухе. «В жопу себе руку засунь!» – процедил я, глядя прямо в глаза соперника. Я видел, как гримаса ярости исказила лицо кабана. «Положу тебя на койку рядом с твоим дружком», – зашипел он, начав тыкать в меня пальцем. Я никак не отреагировал. Через несколько минут все решится, кто кого и куда положит. А пока выдыхай, козел. Хоть Степаныч и просил меня убрать эмоции, вот только ни хрена не получается это сделать. Я чувствовал, как от ярости в висках стучит пульс. Не знаю, как все по итогу обернется, но я собирался предложить кабану рубку кость в кость. Так себе затея, учитывая разницу в наших габаритах, но по-другому быть не могло. Ведущий, смешавшись от того, что рукопожатие не вышло, свалил с ринга и быстро объявил о начале боя. Банкетный зал загудел, предвкушая хорошую драку. И я собирался дать братве то, чего они ждут. Мы с кабаном на встречных курсах пошли друг к другу. Я рассчитывал на свою скорость и способность уйти от тяжелого, но медленного удара соперника. И разогнавшись, я действительно атаковал первым. Атаковал супермен-панчем, который легко врезался кабану в нос. «Получи!» Скорость у нас была действительно разная, но и мощь в наносимых ударах тоже. Кабан удар схавал, как будто вместо суперпанча я отвесил ему пионерский щелбан и, зарычав точно как животное, врубил в ответ мясорубку. Боль словно придавала сил этому огромному уроду. Я попытался увернуться, но слишком короткой была дистанция. Один из таких размашистых ударов в стиле Роя Нельсона влетел мне в голову. Ноги предательски подкосились, вместо коленных чашечек будто бы образовалось желе, и я упал на пол. Внутри черепной коробки заревела сирена тревоги. Он попал, а я пропустил удар.